В конце концов, Бьярни, что называется, плюнул и стал готовить оружие. Жена запоздалась, похватилась. «Не делай этого», — говорит она, — «не суйся один под меч этого злодея». Бьярни сказал, «Не бери пример с тех женщин, которые льют слезы о том, к чему только что подстрекали. А я уже довольно терпел ваше подстрекательство, и не к чему меня удерживать теперь, когда я сам хочу ехать». Он приехал к Торстейну и вызвал его на поединок. Тому очень не хотелось драться. Он даже посулился добровольно отправиться в изгнание. «Мне известно твое благородство. Ты ведь не оставишь без помощи моего отца, если я уеду». Бьярни, однако, настаивал на поединке. Торстейн зашел в дом сообщить об этом отцу, и старый викинг ответил, «По мне лучше потерять тебя, чем иметь сыном труса». Начался поединок. Соперники оказались вполне достойны друг друга. Вот только с Бьярни, по его же словам, все время что-то приключалось. То жажда замучила, то завязки башмака развязались, и каждый раз Торстейн проявлял истинное благородство. Позволил Бьярни напиться из ручья, потом поправить башмак, не пытаясь покончить с ним предательским ударом. Потом ему показалось, что меч Бьярни недостаточно хорош, и он сходил домой и принес ему другой, получше. Между тем у Бьярни прошел первоначальный психологический запал, вызванный подстрекательствами близких. За время поединка он несколько остыл, в полной мере оценил мужество и благородство Торстейна, и когда тот в очередной раз предложил ему помириться, ответил согласием. Да еще и проучил отставного викинга. Согласие Торстейна пришел к нему в дом и сообщил, что сын его, дескать, убит, но сам старик может рассчитывать на его защиту и помощь. «Я хочу позвать тебя к себе в дом. Ты будешь сидеть, покуда жив, на втором почетном месте, а я буду тебе за сына». У старика от такого известия едва не отнялись ноги. Дух его, правда, был не до конца сломлен. Он сделал вид, что согласен принять помощь Бьярни, а сам, полуслепой, попробовал ударить его мечом, но, конечно, не сумел. Можно себе представить, как он обрадовался, узнав, чем в действительности кончилось дело. Сказитель не говорит, случалось ли Торарину задумываться, как разворачивались бы события, если бы двумя годами раньше он не начал обзывать сына трусом. Не может быть, чтобы он об этом не размышлял, но верный себе старый викинг никому не открывал своих мыслей. А строить догадки, что там было у него на уме, сказитель не считал себя вправе. Полноправие человека. В разделе «Рабы» показано, что этой категории населения, с точки зрения закона, как бы вовсе не существовало. У раба не было ни прав, ни обязанностей перед обществом. Только те, что устанавливал его хозяин, несший за своего невольника полную ответственность. В разделе «Женщины» говорится, что из прекрасной половины древнескандинавского общества закон предпочитал не иметь дела напрямую, общаясь с женщиной в основном через ее опекуна, отца, брата, мужа. И в том, и в другом случае реальная жизнь чаще всего распоряжалась по-своему, но мнение закона было именно таково. Кто же с точки зрения закона обладал всей полнотой прав и обязанностей? Свободный мужчина, живущий в семье, имеющий постоянное место жительства. Свободный, понятно. Свобода дает определенные права, но также налагает и обязанности, и подразумевает определенную ответственность. Об этом говорится в главе «Положение раба». Принадлежность к мужскому полу. Довод с нашей точки зрения сомнительный, но и его можно объяснить предрассудками далекой эпохи. О них отчасти рассказывается в разделе «Женщины». Зачем, однако, было обязательно жить в семье и иметь определенное место жительства? Интересная деталь. Ученые пишут, в древнейшие времена эти понятия «дом» и «семья», по-видимому, были синонимами. В самом деле, о знатной семье, в которой по традиции наследуется монархическая власть, мы говорим «правящий дом», хотя имеется в виду не здание, а семья, род. Латинское слово «домус», родственное нашему «дому», обозначает не что иное, как большую семью. С другой стороны, привычное нам слово «фамилия» имеет латинские корни, означающие «жилище». Так отразился в законе древнейший стиль жизни. Когда все поколения большого и разветвленного рода жили вместе под крышей одного общинного дома. В едином хлебе, в одном дыму, то есть у одного очага, так говорили в Древней Руси о родственном коллективе. Однако ко времени эпохи викингов понятия род и жилище успели несколько разойтись. О роде на страницах этой книги говорилось более чем достаточно. Во всех случаях жизни человека поддерживал или, наоборот, удерживал от чего-то мощный авторитет родни. Сила и характер этого авторитета иногда влияли на взаимоотношения человека с законом. За кем-то признавалось больше прав, за кем-то меньше. Весы правосудия, например, могли запросто склониться к тому, кто привел с собой на суд большее число родни. И дело было не в том, что родня являлась оружием и настроенная решительно. Что же касается жилища, оно было необходимо для придания легальности самой судебной процедуре. Для того, чтобы человека можно было призвать к ответственности по всей форме закона, его официально призывали явиться на такой-то тинг, народное собрание, аналог нашего веча. Норвежский парламент до сих пор называется «стортинг», «большой тинг», исландский же «альтинг», «всеобщий тинг». Но это в масштабах страны, а в те времена тинг был свой в каждой области, и законы, которых придерживались на том или другом тинге, тоже были свои. Точно так же, как и в Древней Руси, совокупность законов и уложений, правда, в каждом городе была своя. Естественно, каждый житель должен был определиться, в юрисдикцию какого тинга он входит. При этом человек, живущий в своей семье, конечно, принадлежал к тому же тингу, что и вся остальная родня. А когда люди начинали покидать свой род, отправляясь, допустим, в другую местность на заработки, они переходили в ведение того тинга, к которому тянул их наниматель. То есть человек, предоставивший им кров и работу, в определенном смысле их и усыновлял. Пример ответственности влиятельного человека за тех, кого называли его людьми, будь то дружинные воины или наемные работники, был описан в предыдущей главе. В частности, указывают ученые, здесь кроется одна из причин, по которым древние скандинавы очень не любили тогдашних бомжей. Мало того, что за проделки такого человека трудновато спросить с его родственников, поди установи их, а потом разыщи. Ему еще и нелегко было предъявить законный иск. Тогдашнее правосудие очень строго следило за соблюдением всех деталей вызова проштрафившегося человека на суд, то есть в тинг. А как вызвать бродягу, который неизвестно где живет, а значит неизвестно, к какому тингу принадлежит? Если же человек удовлетворял всем условиям, о которых здесь говорилось, и не заморал себя никаким преступлением, совокупность его личных прав обозначалась словом «хелягр». Оно того же корня, что и прилагательное «хелги» — «священный». Родственное ему английское слово «холи» и немецкое «хейлик» с тем же значением. Какова здесь доля именно религиозной святости? Вспомним привычное нам выражение «святое право», не имеющее в виду никакой специфически религиозной поддержки. И если религиозная основа здесь все-таки содержится, то появилась ли она только с принятием христианства или существовала в языческие времена? Этот вопрос дал немало пищи для яростных споров ученых. На сегодняшний день его, однако, окончательно еще не решили, поскольку с обеих сторон существуют лишь косвенные доказательства и остроумные гипотезы, а железных фактов как за, так и против не обнаружено. Как бы то ни было, неприкосновенность полноправной человеческой личности называлась буквально святостью человека – Манхельги, и все, что считалось покушением на эту неприкосновенность, все равно физическим или моральным, могло стать поводом для судебной тяжбы. С другой стороны, деяния, несовместимые со званием добропорядочного человека, автоматически влекли за собой утрату манхельги. Если человек нападал из-за угла, покушался на достоинство женщины, совершал предательство и оказывался при этом убит, его смерть оставалась без судебных последствий. Немногим лучшая участь ожидала и злодея, избежавшего расправы на месте преступления, но выведенного на чистую воду, его могли объявить вне закона. Это значило, что человек пренебрег своими обязанностями перед законом, а значит, вольно или невольно, отказался и от прав. Отныне закон больше не защищал его и не собирался преследовать тех, кто отнимет у него жизнь. Такой человек назывался нидингом, проклинаемым. О нем подробнее говорится в главе «Поединок». Судебная процедура. Суда в нашем понимании с адвокатом, прокурором, судьей и всевозможными службами, равно как сыщиков и следствия, в эпоху викингов в Скандинавии не было, как, впрочем, и у нас на Руси. Все вопросы, в том числе юридические, решала сходка свободных и полноправных людей «Тинг», о котором говорилось в предыдущей главе. Тинг могли специально созвать по какому-нибудь важному и неотложному делу. Приглашением на сходку являлась особая палочка, которую передавали из усадьбы в усадьбу. Если же никаких срочных дел не возникало, тинг собирали через определенные промежутки времени. Как уже не раз упоминалось, крупных поселений тогда было мало, население Скандинавии жило в основном хуторами. А значит, поездка на тинг превращалась в значительное событие жизни. Люди не только решали текущие вопросы, но и встречали ближних и дальних соседей, заключали торговые сделки, обменивались новостями, развлекались, договаривались о свадьбах и всевозможных совместных мероприятиях. В каждой местности был свой тинг, но собирались также и тинги, охватывавшие сразу несколько областей, вплоть до провинции и даже всей страны в целом. Первоначально, пока не существовало сильной центральной власти, более крупные тинги не имели над мелкими никакого приоритета, присущего высшим судебным инстанциям нашего времени. Это значит, что человек, которого, по его мнению, обидели на местном тинге, не шел жаловаться на более общий, тот был не властен отменить принятое решение. Общие тинги существовали в основном как средство общения людей из более отдаленных друг от друга районов. Однако такое положение постепенно изменялось. С течением времени общие тинги все более приобретали черты высших инстанций. Формировалась система феодальной зависимости. Мелкие вожди теряли свою самостоятельность и подпадали под власть более сильных. Соответственно, развивалась стройная пирамидальная система тингов. Если на нижних ее ступенях, на местных тингах, председательствовали местные вожди, то на тинге всей страны сам король. Или, как в Исландии, где никогда не было королей, все старейшины сообща. В главе «Кровная месть» говорилось, что в тогдашней Скандинавии, где соседи-хуторяне хорошо знали друг друга, а случайные и чужие люди появлялись достаточно редко, обычно не составляло труда установить личность преступника. Убийца обыкновенно сам шел к ближайшему жилью и рассказывал, как все случилось. Но как же действовал закон, если полной уверенности не было? Решения, принимавшиеся в таком случае, могут показаться нам странноватыми, но ученые указывают, они были направлены на то, чтобы свести к минимуму возможные трения в обществе. Так один норвежский закон гласил примерно следующее. Если кто-то с кем-то сражается за рекой или за болотом, так что люди не могут узнать в лицо участников схватки, и один будет убит или тяжело изувечен, его и следует признать виновником кровопролития. «Безобразие!» — воскликнем мы. «А что, если человек защищался?» Тем не менее, ученые пишут, что этот закон породила суровая практика жизни. так или иначе, убитый или искалеченный, никого в будущем не убьет. Лучше уж простить его оппонента, по крайней мере, до тех пор, пока не попадется с поличным, чем устраивать дознание и ополчаться всем миром, что вполне могло привести к гражданской войне в местных масштабах. Еще пример аналогичного закона. Если пятеро или больше людей находились вместе, и один из них был убит, но никто не признается в содеянном, следует выбрать среди них лучшего человека и выдвинуть обвинение против него. Вот так. Лучший человек, значит, знатный, известный, влиятельный, уважаемый, то есть такой, кого естественно было рассматривать в качестве вожака. Даже если сам не был непосредственно виноват, почему не остановил остальных? Почему допустил кровавую ссору? Можно привести и другие примеры, которые подтверждают, законы древней Скандинавии создавались с целью обезопасить общество в целом, и происходило это нередко в ущерб отдельно взятой человеческой личности, а значит, и правосудие определялось общественным мнением. Если общество было убеждено, что человек виноват, его осуждали. Если общество не верило в его виновность, его оправдывали. Порою это приводило к тому, что мы теперь называем судебными ошибками и человеческими трагедиями. В главе «Воинские умения» рассказывается, в частности, о том, как исландец Грейтсир во время зимнего шторма вплавь отправился через морской пролив, чтобы раздобыть огня для своих товарищей по путешествию. Выбравшись из воды, он увидел дом, где горел очаг, и сидели люди. Когда Грейтсир вошел, люди посмотрели на его обледенелую одежду и до смерти перепугались, решив, что к ним ворвалась нечистая сила. Вспомним главу «Колдовство финнов». С перепугу, а может быть и с пьяну, они не придумали ничего лучше, чем начать швырять в Грейтсира головнями. В результате начался пожар, не обошлось без жертв. Начались пересуды, кривотолки и слухи. Кончилось тем, что Грейтсира обвинили в убийстве. Хотя, когда он выходил из того дома, все там были вполне живы и объявили вне закона. По счастью, так происходило далеко не всегда. Грейтсир, о котором говорилось выше, был, вообще говоря, человеком своенравным и беспокойным, без конца попадал во всевозможные истории и успел-таки сформировать общественное мнение не в свою пользу. Вот от него и избавились, когда появился предлог. Но что, если в серьезном преступлении обвиняли человека миролюбивого, тихого и совсем не склонного к насилию? Причем железной уверенности не было, а сам он свою вину категорически отрицал. Такому человеку предоставлялось доказать, что, по крайней мере, часть общественного мнения на его стороне. За него должно было торжественно поручиться некоторое количество всеми уважаемых людей. Как пишут ученые, их число обычно равнялось 12, но в некоторых случаях его могли удвоить и утроить, особенно если обе стороны доказывали свою правоту в основном поручительствами и клятвами. Таким образом, вопрос о виновности или невиновности решался своего рода референдумом. В имущественных спорах число поручителей могло изменяться и в зависимости от стоимости того, о чем шла речь. Все это тоже было строго оговорено в законах. Клятвы и судебные испытания. Как произносили клятву? В языческие времена шли в святилище и клялись на священных предметах, призывая в свидетели богов. В христианскую эпоху клялись в церкви на Библии или иной священной книге. Основную клятву произносил сам человек, желавший доказать свою невиновность. За ним выступали его ручатели, их так и называли помощники в клятве, которые клялись в том, что верят ему и истинности его клятвы. Легко ли было дать ложную клятву? Слова «клятва», «заклятие» и «заклинание» и «проклятие» родственны и не случайно. Причем это характерно не только для русского языка. Клятва была обращением к могущественным потусторонним силам. А если я не сделаю то-то и то-то, то пусть меня постигнет такая-то и такая-то страшная кара. Не случайно, по сообщениям древних авторов, у германских племен было принято клясться самым драгоценным. Мужчины клялись своей способностью носить оружие, а женщины своей грудью, которой они кормят детей. Проклятие же, то есть ругательство, также состоит в призывании гнева могущественных потусторонних сил, но на чью-то голову, чтоб тебе. То же самое и с заклятием и заклинанием. Когда говорят «заклинаю тебя жизнью твоих детей», в расшифрованном виде это значит «пусть кара падет на твоих детей, если ты не захочешь прислушаться к моей мольбе». Если же произносят «заклинаю именем такого-то», обычно это говорит колдун, вызывающий духа, то это означает прямую угрозу. «Посмей только ослушаться, и такой-то тебя в порошок по моей просьбе сотрет». Вот и смысл клятвы, произносимой религиозным человеком на священной книге или предмете, состоял в обращении к высшим силам с просьбой покарать клянущегося, если он говорит неправду. Древние люди свято веровали, что оно так случится. Однако ложные клятвы, по-видимому, исправно давали даже в самые богобоязненные времена. Отчасти по этой причине в Скандинавии первоначально старались набирать помощников в клятве из числа родственников подозреваемого, чтобы они знали, если род вздумает обелять злодея, отдуваться придется всем. Впрочем, нередко бывало, что преступник, даже отважившийся на ложную клятву, страшно волновался и тем себя выдавал, в чем, естественно, видели вмешательство тех самых сил, к которым обращена была клятва. Конечно, такие случаи не проходили незамеченными, и постепенно развилась целая система судебных испытаний, на первый взгляд нелепых, но психологически часто очень даже оправданных. Так в Древней Англии существовало вроде бы безобидное испытание хлебом. Человеку, обвиненному в преступлении, давали съесть кусочек черствого хлеба, и если он внезапно давился, преступление считали доказанным. Чепуха? Но ведь у преступника, знающего, на что он идет, и уверенного, что святой хлеб сейчас его выдаст, в самом деле вполне могло пересохнуть во рту и перехватить судорогой горло. Существовали испытания гораздо более драматические. По мнению части ученых, они появились на севере Европы вместе с христианством. В некоторых случаях могли предложить достать камешек со дна котла с крутым кипятком, либо пронести в руки раскаленное железо, либо пройти по горячему железу босыми ногами. Именно так, согласно норвежскому сказанию, одному юноше пришлось доказывать, что он королевский сын. Через некоторое время смотрели ожоги. У кого из тяжущих со сторон быстрее заживают, и на этом основании делали выводы. Испытания, что говорить, жестокие. Однако теперь науке известно, на какие чудеса способно самовнушение. Вполне вероятно, что глубоко религиозный человек, незыблемо уверенный, что Бог ни в коем случае не даст его в обиду, мог в самом деле не ощутить боли и не получить ожогов, как это и утверждается в сказаниях. Поединок. Поединок между викингами – тема, излюбленная художниками, писателями и кинематографистами. Часто при этом считают, что поединок был едва ли не самым часто употребляемым способом выяснения отношений, что длился он обязательно до смерти и происходил без особых правил. Можно предположить, что при этом часто путают убийство из мести, которое тоже могло перерасти в поединок. Смотри главу «История Торстейна и Бьярни». И судебное единоборство, призванное опровергнуть или подтвердить обвинение. Нас здесь интересует поединок именно судебный, и легко убедиться, что он, дабы иметь в глазах общества требуемую весомость, соответствующим образом обставлялся. Вот, например, что говорится об одном из случаев применения судебного поединка в древнем шведском законе. Если один человек обращает к другому непроизносимые речи, говоря: «Ты не можешь занимать место среди мужчин, ты не муж в сердце своем», и тот ответит: «Мое мужество ничуть не уступит твоему», то им надлежит встретиться на перекрестке трех дорог. Если туда явится тот, кто произнес оскорбление, а оскорбленный не придет, то в дальнейшем будут считать, что он именно таков, как о нем было сказано. Он не сможет произносить клятву и свидетельствовать ни о мужчине, ни о женщине. Если явится оскорбленный, а оскорбитель нет, то пусть оскорбленный трижды громко назовет своего противника нигингом и оставит на земле мету. Пусть тот, кто не осмелился делом подкрепить произнесенные слова, пожнет все последствия такого проступка. Если же они сойдутся в полном вооружении, и падет тот, к кому относилось оскорбление, пусть за него будет заплачен выкуп, равный половине обычного выкупа за убийство. Если же будет убит тот, кто произнес оскорбление, следует считать, что его убил его собственный язык, пусть его зароют в дармовой земле. Здесь требуется кое-что пояснить. Почему перекресток дорог? И почему именно трех? О мифологическом смысле дороги говорится в главах «Колдовство финнов и дерева». Всякая дорога считалась по определению дорогой на тот свет. Добавим еще, что дорога считалась и своего рода горизонтальной проекцией мирового древа, соединяющего между собой миры. Точно так же, как по дороге запросто можно было прийти в другой мир, так боги, герои и шаманские духи в самых разных религиях путешествуют по этому древу из мира живых в мир мертвых, в мир духов, богов и так далее. А значит, сходясь на дороге, люди оказывались как бы на меже между мирами, в ничейном, пограничном пространстве. Тем более, что одному предстояло вернуться с поединка в мир живых, а другому отправиться в мир мертвых. Что же касается трех дорог, то о числе три подробно рассказывается в главе «Бесчетное количество». Там поясняется, что в первобытной древности три значило попросту очень много, и как нечто непостижимое было возведено нашими отдаленнейшими предками в ранг священного числа. Таким образом, перекресток трех дорог превращался в границу границ, в трижды границу, что, по мнению древних, многократно увеличивало его необычные свойства. Слово «нидинг» можно истолковать как «проклинаемый», «достойный всяческого поношения». Стать в глазах общества нидингом значило достичь дна, ниже которого пасть уже было невозможно. Нидинг был объектом всеобщей ненависти и презрения, не имел никакого авторитета, никаких прав. Как пишут ученые, классическим поводом для получения такого клейма было намеренное предательство в отношении человека, который тебе доверял. По мнению викингов, предательство друга было самым худшим из всех мыслимых преступлений. Относительно дармовой земли, в которой хранили оскорбителя, не сумевшего подтвердить свои слова делом, существуют разные соображения. Первое, что напрашивается, это то, что за его убийство не будет заплачено никакого выкупа. Так обычно и объясняют эти слова. Можно, однако, вспомнить здесь древние скандинавские обычаи хоронить преступников в полосе прилива, то есть в месте, не принадлежащем ни суше, ни морю, чтобы тело негодяя не оскверняло ни одну из стихий. Может быть, дармовая здесь означала ничейная? Судебный поединок мог оформляться и по-другому, не так, как предписывалось в приведенном выше законе. Не случайно в Западной Скандинавии устоявшимся термином для такого единоборства было слово «хольмганг», то есть «поход на остров». По-видимому, маленькие островки были излюбленным местом для поединков. Во-первых, площадка для сражений была естественным образом ограничена, что затрудняло бегство или постороннее вмешательство. А во-вторых, многие маленькие островки заливает во время прилива. Это обстоятельство опять-таки придавало им статус границы между мирами. Вспомним, что говорилось выше о дороге или о дармовой земле. Кроме того, наступление прилива могло положить конец затянувшейся схватке. Интересный способ подготовки поля для судебного поединка можно обнаружить в одном из сказаний. На земле растягивали и прикрепляли колышками квадратную холстину со стороной около 2,5 метров. Квадрат окружали 3 бороздами, а с внешней стороны устанавливали 4 ореховых шеста. Поединщики встречались на холстине, причем с каждым шел секундант-щитоносец с 3 щитами, и тот из 2, кто был вызван, наносил первый удар. И если на холстину проливалась кровь, схватка могла быть остановлена. Если ранены были оба, тот, кому пришлось хуже, мог выкупить свою жизнь. Если кто-то ступал одной ногой за орешниковую ограду, о нем говорили: «Он отступил», если обеими ногами — «Он побежал». Скажем несколько слов о шестах из орешника. Некоторые исследователи считают, что между ними натягивали веревку и таким образом огораживали место поединка. Кое-кто пишет даже о заборе из ореховых жердей. Думается, дело здесь все же в ином. Орешник был одним из растений, которым древние люди придавали священные свойства. Если борозды на земле уже знаменовали собой незыблемую границу между внутри и снаружи, то присутствие орешника как бы ставило на ней печать. В сказаниях о древних временах можно прочесть, как перед схваткой 2 викингских дружин, если она проходила на суше, доблестные полководцы огораживали место будущего сражения ореховыми прутьями. Так и говорилось: «Такой-то такому-то огородил поле». Воину, который раненым выползал за священную черту, давали пощаду. Викинги были люди весьма практичные и земные, но в их времена сражение во многом еще оставалось богослужением, а поединок — Божьим судом. Какую бы сторону древней эпохи мы ни пытались осветить, о мифологическом мышлении тех времен нельзя забывать ни на минуту. Иначе многого мы попросту не поймем, остальное истолкуем превратно, в том числе и воззрение викингов на право и суд. Корабль. Если что-то и можно обойти вниманием, рассуждая о викингах, то ж никак не корабль. В самом деле, длинный боевой корабль под прямоугольным полосатым парусом давно уже превратился в визитную карточку интересующей нас эпохи. И это вполне заслуженно. Не зря ученые пишут, что на протяжении 300 лет викинги оставались лучшими кораблестроителями и мореплавателями в Европе. Их корабли для своего времени необыкновенно быстрые и мореходные, еще исключительно красивы. Естественно, специалистам очень хотелось во всех подробностях установить, как и из чего, какими инструментами викинги их строили, как ходили в них по морю. Вопросы и ответы. Естественно, живьем древних кораблей, на которых ходили 1000 лет назад в Скандинавии, не сохранилось. В сказаниях упоминается множество кораблей, каждый с своим названием и особенными свойствами. Есть некоторые сведения о мастерах корабелах и о том, как викинги относились к своим кораблям. Увы, сказания немногословны. Как и вообще всегда, когда речь идет о чем-то ничем не примечательном, таком, что у людей каждый день перед глазами. Те, кто рассказывал, а затем записывал сказания о давних и недавних событиях, вовсе не задумывался о том, как их станут читать через 1000 лет люди, принадлежащие к совершенно иному типу культуры. Люди, которым будет в диковинку все то, что для древнего викинга само собой разумелось. Ученые, конечно, сдаваться не собирались. Кроме сказаний, у них были иные источники информации, в частности, наскальные рисунки, большими мастерами которых скандинавы были с первобытных времен. Рисунки, относящиеся не только к эпохе викингов, но и к бронзовому и даже каменному веку, содержат немало изображений лодок и кораблей. Ученые накапливали различные сведения, постепенно составляя из них, словно из кусочков разбитой мозаики, нечто вроде цельной картины. Случилось, однако, так, что наиболее всеобъемлющий ответ на вопросы пришел из могилы. Самые знаменитые корабли викингов были найдены в земле, в могильных курганах. Но зачем, спрашивается, зарывать в землю корабль? В популярной литературе Иногда дается следующее объяснение. Язычники, мол, полагали, что душа на том свете будет заниматься примерно тем же, чем и на этом, а значит, умершему или погибшему вождю куда как пригодится верный боевой корабль, на котором, оказавшись на небесах, он сможет вновь устраивать боевые походы. Все это так, да немного не так. Викинги действительно верили, что, попав в обитель богов, душа героического воина будет предаваться ратным утехам. Вот только о загробных походах на кораблях мифы не упоминают. Небесную дружину отца богов представляли себе скорее как отряд всадников, спешащих к месту сражения. Более того, погребение в лодье зафиксировано у народа, для которых мореплавание не имело того всеобъемлющего значения, как для скандинавов, например, у славян, а древние кельты те вовсе несли умершего к месту погребения посуху в лодке. Хотя и они не были такими прирожденными мореплавателями, как скандинавы. В чем дело? Сравнивая между собой погребальный инвентарь, имущество, которое клали в могилу вместе с покойным у самых различных племен, ученые пришли к важному выводу. Этот инвентарь присущ не столько купцу, воину, ремесленнику, охотнику или кем там еще был умерший при жизни, сколько путешественнику. В главе «Колдовство финнов» рассказывается, что, по мнению древних людей, на тот свет можно было попасть и без каких-либо магических ухищрений, стоило лишь совершить достаточно длинное путешествие. Там же объясняется и происхождение подобного воззрения. Вспомним, легенды и сказки о путешествии за 3-9 земель есть в фольклоре каждого народа. Скандинавы, хороня покойного, с определенными ритуалами надевали на него особые погребальные башмаки и старались покрепче их завязать, чтобы они не свалились с дальнем пути. В скобках заметим, что авторы художественных реконструкций, добросовестно опираясь на археологические находки, в результате наряжают своих персонажей, так сказать, в белые тапочки, спасибо еще, что не в погребальные саваны. И что характерно? Практически в каждой религии упоминается водная преграда, которую путешествующему в мир иной следует преодолеть. Вспомним реку Смородину русских сказок, из-за которой по Калинову мосту является змей Горыныч. Существо вполне потустороннее. А если обратиться к карело-финскому эпосу Калевала, там можно найти черную реку, отгородившую опять-таки царство усопших Туонеллу. В этой реке плавает знаменитый Туонельский лебедь, которого пытаются добыть герои сказани. А если верить скандинавским легендам, для того, чтобы попасть из мира людей в мир мертвых, в мир великанов или в мир богов, нужно опять-таки пересечь некоторое водное пространство. Вся разница, что это не прозрачная русская смородина, не черный торфяной разлив финских сказаний, а бешеный горный поток, несущий камни и куски льда, либо бездонно глубокий морской пролив, то есть нечто, присущее именно скандинавской природе. Вот почему умершему было весьма желательно иметь с собой в загробном путешествии надежное плавсредство. Первоначально с этой целью использовалась небольшая лодка. Ученые пишут даже, что от этих-то долбленных лодок, которые иногда использовали по две сразу, вторую в качестве крышки, и произошли современные гробы. Когда начали строить и активно использовать большие корабли, вполне естественно, что именно их стали считать подходящими для загробного путешествия знатного человека. Если же не было возможности предоставить умершему настоящий корабль, судну уподоблялась сама могила. Многие могилы времен викингов имеют очень характерную форму. В земле торчком установлены камни, все вместе образующие контуры корабля, развернутого носом в сторону моря. Вот каким образом боевые корабли вождей викингов иногда оказывались внутри курганов под слоем плотной синей глины, не пропускавший атмосферный кислород к деревянным конструкциям, что и помогло сохранить их для науки и приобщить к культурному наследию человечества. Жадность, благородство и древние корабли. В конце XIX, начале XX веков раскопки древних кораблей происходили в условиях, напоминающих детективный роман. Так, в 1880 году в местечке Гокстад сыновья крестьянина, чтобы развеять зимнюю скуку, начали раскапывать большой курган, находившийся недалеко от их двора и издавна называвшийся королевским. Парни надеялись отыскать в нем сокровища. Об их деятельности прослышал деревенский торговец, интересовавшийся археологией, и через него известие о самодеятельных раскопках дошло до Николаса Николаусона, архивариуса музея в норвежской столице. С трудом дождавшись весны, архивариус поспешил в Гокстад, и в результате раскопок и длительных усилий по консервации и реставрации на свет появилось великолепное судно, которое теперь по праву является гордостью музея кораблей викингов в Осло. Его так и называют «корабль из Гокстада». С другим кораблем связана еще более драматическая история, надо полагать, стоившая ее участникам нервов. На сей раз великолепный образец древнего кораблестроительного искусства едва не погиб из-за обычной человеческой жадности. В 1903 году профессору Габриэлю Густавсону, работавшему в историческом музее университета Осло, пришла весть о том, что в местечке Усеберг, опять-таки самодеятельные кладоискатели, натолкнулись в кургане на очень старое судно. Приехавшие ученые вскоре опознали в нем корабль времен викингов, и примерно через год раскопок из земли была извлечена последняя доска, и вот тут-то и началась нервотрепка. Согласно норвежским законам, корабль принадлежал владельцу усадьбы, на территории которой его откопали. Обрадовавшись неожиданному шансу разбогатеть, этот человек вдруг проявил немалую жадность. Он заломил за найденные древности такую цену, которую музей выплатить был просто не в состоянии, и что самое худшее, он вознамерился продать корабль за рубеж. По крайней мере, слухи об этом распространялись упорные. Дошло до того, что норвежский парламент в спешном порядке принял закон, наложив запрет на вывоз археологических ценностей из страны. По счастью, кончилась эта история все-таки благополучно. Корабль был спасен благодаря вмешательству коронованной особы. Как раз в то время лекции Густавсона в университете Осло посещал будущий король Швеции Густав VI Адольф. Его близким другом был наследник соседней усадьбы, сын богатого и влиятельного человека. Принц-археолог сумел пробудить у землевладельца национальную гордость. Судно было выкуплено и, как оно там лежит, подарено музею. Еще одно сокровище древности водворилось под музейный кров, стало предметом исследования ученых и преклонения тысяч посетителей. С тех времен было найдено еще немало лодок и кораблей, и с каждым связана своя история, полная низости и благородства, корысти и бескорысти. Вообще, история поисков, загадок и открытий в науке зачастую такова, что, как говорится, прямо садись и пиши роман, и роман этот будет читаться на одном дыхании, не понадобится никаких дешевых ухищрений, вроде оживших мумий и демонов, сторожащих гробниц. Кораблям викингов посвящена поистине необозримая литература. Сыграли свою роль технические достижения последних лет, сказала свое слово подводная археология, прошли испытания реплики, или как еще называют, новоделы, выстроенные современными мастерами точные и полномасштабные копии древних судов. Поэтому мы здесь не будем пересказывать общедоступные сведения и приводить цифры, кочующие из книги в книгу. Остановимся, как обычно, лишь на некоторых интересных моментах, неизвестных большинству читателей или, наоборот, связанных с расхожими заблуждениями. Грубо сработанный. В популярной литературе а еще чаще в художественных произведениях, можно встретить этот эпитет в применении к изделию рук древнего человека. Если, конечно, означенный человек не был представителем Греции, Рима, Египта или еще какой-нибудь классической цивилизации. Автора одного такого произведения я однажды спросила, почему в его романе воины древнего племени одеты в грубо сшитые куртки. Вождь сидит в грубо сколоченном кресле, на руке у него грубо сработанный золотой браслет и так далее. «А что такого?» — искренне удивился мой коллега. «Они же там еще первобытно общинным строем жили». Этот автор, человек знающий и талантливый, упустил из виду одно очень важное обстоятельство, а именно существенную разницу в мировоззрении современного и древнего человека. Для нас, нынешних, культура — это картина на стене, хорошая книга на полке, музей, театр, выставка, то есть нечто, не имеющее прямого отношения к повседневному быту и даже до некоторой степени ему противопоставленное. Более того, пренебрежение бытовой обстановкой служит в наших глазах одной из примет интеллектуала. Рассуждая о высоких материях, полагается сидеть именно что на грубо сколоченном табурете, пить из оббитой чашки плохой чай, одеваться кое-как и тому подобное. Древний человек не рисовал картину и не вешал ее на стену, не потому что не умел рисовать. Он просто не разделял окружавший его мир вещей на низменные предметы быта и проникнутые духовностью предметы культуры. Культура была разлита во всем. Каждый предмет обладал душой, и душу эту вкладывал в него мастер. При закладке дома нередко убивали жертвенные животные, а в особо важных случаях, например, при строительстве крепости от врагов или стратегического моста, даже и человека. Вот откуда коньки русских исп и оленьи рога, которыми украшали многие дома в Скандинавии. Считалось, душа жертвы остается жить в доме, становится душой устроения. Таково, по мнению ученых, происхождение русского домового. Соблюдали аналогичные обряды и при строительстве корабля. Еще и сейчас у некоторых народов, живущих по законам древности и искушенных в мореходстве, например, у полинезийцев, существует обычай убивать, скажем, птицу и кропить ее кровью только что построенное судно в момент первого спуска на воду. В развитых странах вместо жертвенной крови используют бутылку с шампанским, разбиваемую о борт. Для нас это дань традиции, красивый спектакль, смысл которого давным-давно позабылся. Древний человек на полном серьезе вкладывал в свое творение бессмертную душу и был свято уверен, что дом, корабль, оружие, одежда и любой другой материальный предмет, вплоть до обыкновенной ложки, станет относиться к нему так, как он, человек, этого заслуживает. Современное выражение «работать с душой» — весьма бледный намек на то, как относились к своему делу древние мастера. А теперь спросим себя, стал бы человек с подобным мировоззрением жить в кое-как сложенном доме? Мог ли такой дом вообще существовать? Деревянные избы, сложенные нашими предками, славянами, служили по несколько сот лет, гораздо дольше современных домов. Стали бы древние воины одеваться в грубо сшитые куртки? Можно спорить на что угодно, что эти куртки сидели на них, как собственная кожа. Вот и корабль древнего скандинава, к которому с момента закладки относились как к живому и разумному существу, служил своему хозяину верой и правдой и был вдобавок настоящим произведением искусства. Другое дело, на эти корабли достаточно посмотреть один раз, и ни у кого язык не повернется назвать их грубо сколоченными. Иные авторы предпочитают изумляться, и как, мол, это варварский народ с его примитивными инструментами и отсутствием современных материалов умудрялся. Давайте же поподробнее присмотримся к первобытным материалам и примитивному инструменту. О древнем материаловедении. Если заглянуть в общий учебник скандинавской истории или истории одной из этих стран, можно убедиться в том, что глава, которая обычно называется «Походы викингов», идет, как правило, второй по порядку. Все, что было до викингов, обычно умещают в крохотный разделчик, именуемый первобытно-общинный строй. Оно и понятно. Только начиная с эпохи викингов, можно, благодаря сохранившимся хроникам, говорить о каких-то конкретных исторических сведениях, то есть об отдельных событиях политической истории и о том, когда и почему каждое из них произошло и кто в нем участвовал. Все, что было раньше, окутано, так сказать, туманом. Есть, конечно, археологические находки, но ни имен своих владельцев, ни обстоятельств их жизни большинство предметов открыть нам не в состоянии. Заметим в скобках, что точно так же обстоит дело и с российской историей. Все, что до легендарного 862 года, опять-таки эпоха викингов, практически покрыто мраком неизвестности, а посему и умещается в учебниках в одну-две малюсенькие главки конкретных упоминаний с именами и датами, кот наплакал. Археологические же находки рассортированы учеными на культуру такую-то и такую-то, а дальше начинаются предположения и шаткие версии. То есть история вроде как и была, но вроде и нет. На многих людей, в том числе и на научных работников, не говоря уж о писателях и кинематографистах, такое положение дел производит впечатление, которое иначе как гипнотическим и не назовешь. Вынужденная скудость познаний современных историков переносится на реальную жизнь. Между тем, если для нас только ко времени эпохи викингов что-то начинает выплывать из исторического тумана, то это вовсе не значит, что тогдашние люди жили в какие-то изначальные времена. Приведу пример. В одном очень обстоятельном и толковом исследовании, посвященном естественным красителям для ткани и кожи в быту древних славян, меня буквально наповал сразила примерно следующая фраза. Конечно, нашим предкам были известны свойства лишь некоторых из перечисленных выше растений. Неужели, подумала я, автор всерьез полагает, будто тысячу лет назад наши предки, как говорится, только что слезли с дерева и начали изумленно обозревать окружающий мир? Или он представляет их себе как современных горожан, выбравшихся на природу со школьным учебником ботаники? Сколь бы древнюю эпоху в жизни человечества мы не взялись рассматривать, эпоху без прошлого нам найти не удастся. Под каждой лежат еще пласты и пласты, века и века, и все эти века были посвящены постижению самих себя и окружающего мира. Человек, живший тысячу лет назад в условиях натурального хозяйства, мог рассказать об этих самых травах в 40 раз больше, чем о них написано в ботаническом определителе. Потому что это был его мир. Он не был, как мы, туристом на лоне природы. И в этой природе, дикой или одомашненной, он разбирался ничуть не хуже, чем квалифицированный механик в автомобильных моторах. Потому что за ним стоял опыт поколений, веками применявшихся к природе, стремившихся вписаться в круги и ритмы Вселенной. Такое длинное предисловие мне понадобилось для того, чтобы обосновать мысль. Великолепные корабли викингов появились не на пустом месте. И до них существовала мощная кораблестроительная традиция, а значит, и вековые познания об использовании материалов. В этом последнем, кстати, наглядно убедились специалисты, решившие воссоздать древние суда из древних материалов древними инструментами и пропутешествовать на них по древним маршрутам, пользуясь при этом опять-таки древними навигационными приборами. Дерево. Изучив во всех деталях корабли из Гокстада и Усеберга, о которых говорилось в начале раздела, специалисты одно время считали, что излюбленным материалом кораблестроителей времен викингов был дуб. Из книги в книгу кочевало утверждение, что использовались также ясень, бук, береза, сосна, ель, липа, ива и даже ольха. Но, мол, постольку поскольку. Это мнение держалось до тех пор, пока не начали строить копии древних судов. Тут-то и выяснилось, что гокстадский... И усеберские корабли не были серьезными морскими судами. С Скорее, оба они служили чем-то вроде королевских яхт, на которых совершали прогулки конунг или, в случае усебергской лодьи, вдовствующие правительницы. Возможно также, что оба судна были специально выстроены для торжественного погребения. Так или иначе, в настоящем морском плавании и тому, и другому судну пришлось бы плохо, хотя размеры и обводы обоих выдержаны в лучших традициях своего времени. Почему? Опытные моряки, которым дали попробовать в деле воссозданные корабли викингов, были потрясены гибкостью и эластичностью корпуса на волне, особенно в шторм. Корабль буквально перетекал с гребня на гребень. При этом борта его дышали под напором волн, так что у команды поначалу волосы встали дыбом, сейчас затрещат. Только потом моряки поняли, что это не недостаток, а преимущество. А ученые снова обратились к древним хроникам, повествовавшим о корабельных делах, и нашли там упоминание об эластичности корпуса. Оказывается, викинги отлично знали, что так и следовало строить корабли подобного типа. Нашлось и объяснение, которое они давали явлению, испугавшему современных моряков. Корабль, мол, изгибается по волнам, словно рыба или тюлень, и оттого движется быстрее. Это объяснение совсем не столь наивно, как кажется на первый взгляд. Люди понимали, что напору сил природы лучше противостоять не тупой механической прочностью, а упругостью и гибкостью, перераспределением возникающих нагрузок. По ходу дальнейших экспериментов выяснилось, что требованиям, которые предъявляет море к корабельным бортам, лучше отвечает не дуб, а ясень. Дуб слишком жесток. Во время ходовых испытаний в условиях свирепого шторма бывало и так, что дубовые детали ломались, а ясеневые выдерживали. Тогда снова обратились к древним анналам и выяснили, что жители европейских побережий, напуганные нападениями викингов, нередко называли грозных пришельцев аскеманами, ясеневыми людьми. Ведь аск в переводе с древнесеверного – ясень. Асками, согласно тем же анналам, иногда называли и сами корабли викингов. И еще одна деталь, на мой взгляд, немаловажная. На страницах этой книги немало говорится о том, как мифологические соображения пронизывали, а порой определяли всю жизнь древнего человека. О мифологии древних скандинавов будет рассказано в особом разделе. Здесь же упомянем только, что мировое древо, соединявшее между собой все 9 миров скандинавской мифологии, было ясенем. Кроме того, самого первого мужчину боги вырезали опять-таки из ясеня. Его так и назвали Аск. А певцы и поэты, слагая песни о мужественном воине, нередко называли его ясенем битвы. Что тут было причиной, что следствием, нам остается только гадать.